им Чиниру сделал подарок национальный председатель Народно-прогрессивной партии Нигерии Дамьян Огбонна, являющийся совместным председателем Международного оргкомитета форума в честь великих исполинов, выходцев из гор Пекту 2017 года. Подарок был передан 7 декабря Дамьяном Огбонной, чрезвычайному и полномочному послу нашей страны в Нигерии Чон Ёнчуру.